За полночь прибежал запаленный и мокрый от пота посыльный дозора. Упал на дороге и последние метры одолевал ползком, хрипел. «Костры! 5 верст! Костры!» А рота, вытянувшись в цепочку, меланхолично скребла лыжами спрессованную снежную твердь и проходила мимо. Даже головы никто не повернул. Андрей нагнулся над посыльным, влил ему в рот самогону, поставил на ноги вперед. И еще около часа красноармейцы брели по ночной тайге, облитой голубоватым лунным сиянием, от которого притухало зрение, и твердели самые незатейливые мысли, пока, наконец, не наткнулись на готовый к бою дозор. Андрей перегородил путь, толкнул на снег направляющего взводного Клепачева, упал вместе с ним и сразу же отполз в сторону. Куча мала росла на глазах. Кто-то закричал придавленный, кто-то отпрыгнул, чуть не напоровшись на штык. Задние, натыкаясь на передних, просто заваливались на бок и лежали, хватая ртами снег. Ковшов растащил завал на дороге, разложил бойцов и пошел трясти всех встречных и поперечных, шептал сердито и отрывисто: «Не спать! Не спать, я сказал!» Андрей скинул котомку, достал 2 фляжки с самогоном и двинулся вдоль дороги, перешагивая через лежащих. Красноармейцы без жадности глотали жгучий первач, заедали снегом и мгновенно оживали. Руки потянулись к заплечным мешкам, к сухарям в карманах. Появился аппетит. Ели сначала лежа, как постельные больные, и пища поднимала людей, распрямляла спины, ноги, будто вместе с хлебом входила и возрождалась подъемная сила, а вместе с нею светлел разум, и возвращались отлетевшие было души. И только встав на ноги, крепко уперевшись ими в землю, люди вдруг разом осознали опасную близость врага. Колчаковцы жгли костры за болотом на берегу высокого увала всего в полуверсте. Оттуда доносились крики, громкий говор и смех, и можно было даже понять отдельные слова. Без всякой команды красноармейцы освобождались от груза, тянули из-за плеч винтовки и занимали позицию. Крались к опушке чистого болота, по которому копытили олени, ложились за деревья или просто в снег, стараясь не скрипнуть лишний раз, не кашлянуть и не потревожить лесную лунную тишину. Угомонились белые лишь в 3-м часу. Улеглись в чумы с высокими дымами над верхом. Андрей немедленно выслал разведку и заставил Ковшова растолкать, поднять на ноги всю роту и собрать взводных. Волнение холодило грудь, наворачивались слезы и щемило в скулах. «Стрелять в крайнем случае», — предупредил он взводных, — «шуму не поднимать и без суеты, без суеты». Разведка вернулась спустя 1/4 часа. Колчаковцы чувствовали себя вольготно и даже не выставили часовых. Винтовки стояли на улице в пирамидах, их не заносили в чум, чтоб металл не отпотел и не застыл потом на морозе. Эвенки спали на нартах у костров, собак с ними не было. «Вперед!» — выдохнул Андрей и, отобрав винтовку с примкнутым штыком у Клепачева, скользнул по лыжне, оставленной разведчиками. Олени буравили мордами снег, хватали мерзлый мох и не обращали внимания на людей. Андрей шел, глядя вперед, рядом ломился по целику с пулеметом наперевес Ковшов. Подножье увала надвигалось медленно, обманчивый лунный свет скрадывал расстояние. На склоне увала Андрей сбросил лыжи и полез по изъязвленному оленями снегу. Тонул, разбрасывая по сугробам полы тулупа, как подбитые крылья, выкарабкивался, упираясь штыком винтовки, а перед глазами стояла черная головня на соломе в нестроганном гробу. «Карать! Карать!» Эвенки вскочили с нарт, сон чуткий, таежный, сгрудились у костра, замерли. По раскосым каменным лицам невозможно было понять чувства, но в их тревожном оцепенении угадывалась покорность судьбе. Ковшов наставил на них пулемет, Андрей отвел в сторону, ствол шепнул: «Винтовки в снег!» Красноармейцы валили ружейные пирамиды, оттаскивали подувал, окружали чумы.